Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравия всем нашим дорогим радиослушателям! Сегодня мы, преданные ваши докладчики-сказители, сделаем доклад о зимних праздниках славян. Коротенько так, минут на 40. Больше, я думаю, не надо. Да, я думаю, за 40 минут мы с тобой справимся со своей задачей. А начнем мы с тобой с научной сути. Дело в том, что 22 декабря Земля обращена к Солнцу южным полюсом. Поэтому в южном полушарии больше тепла, и там начинается лето. В то время как в северном полушарии начинается зима, а на северном полюсе начинается полярная ночь. В это время Земля проходит через перигелий, точку, в которой она находится максимально близко к Солнцу, и начинается следующий цикл вращения Земли вокруг Солнца. А что же происходит в это время на самой Земле? Как мы пропускаем это космическое событие через себя? И как проявляем его в своей жизни? С этого мы сегодня начнем нашу передачу и поговорим в ней не только об этом, но и о многом другом очень интересном. Лена, как у нас, лектор готов? Лектор готов, давно готов. Выпускай. Итак, это космическое событие на нашей матушке-Земле, оно приобрело большими народными традициями гармонизации всех сфер жизни. И так вот наступили зимние волшебные праздники, ведь весь декабрь называется «Колядник». А что это значит, мы еще поговорим об этом. А холод – это одна из структур сил познания для русского человека. И зима – это время трансформации природы и человека на всех уровнях. То есть и на душевном, и на духовном, и, конечно же, на телесном, физическом. И вот что трансформирует человека, какие зимние праздники мы знаем, которые помогают нам трансформироваться? Ну, прежде всего, это вот зимнее солнцестояние, о котором ты сейчас с научной точки зрения поведала, а это был праздник Карачун. Точнее, это даже не праздник, это просто фиксация дня, так называлась, Карачун. А дальше начинался большой праздник Коляда, за ним шли Велесовые святки, затем эти Велесовые святки разделялись большим праздником Щедрец, а в январе уже наступали другие праздники. Это был праздник Водокрес, его еще и Турица называют. Дальше тут же как бы начинались христианские праздники современные. Это Рождество Христово и там Старый Новый Год. А у нас славян он назывался Зимние дни Бога Перуна. И заканчивался январь большим праздником Кудесы. Ну, не все праздники мы, конечно же, огласили. О некоторых из них мы сегодня подробно поговорим. А сегодня вот мы с вами в эфире 23 декабря, да, и что же за праздник сегодня у нас проходит? Это как раз праздник Коляда, ведь самый короткий день и самая короткая ночь, они уже состоялись, то есть самая длинная ночь с 21 на 22 декабря у нас была, а самый короткий день – это 22 декабря, а сегодня 23, то есть получается, что солнце на лето, зима на мороз, и солнцеворот почин зимы уже состоялся, и декабрь наш славный солнцеворотом, и начинается светлая половина года. А с чего начинались вот эти вот важные праздники зимние? Что предшествовало вот этому празднику Коляда, который мы сегодня с вами отмечаем? Хоть это дни, они уже и прошли, но все же они были важные подготовительные дни к этому празднику. Давай вспомним о них. Ну, Лена, ты сказала, что народилось новое солнце. Я вас поздравляю всех с новорожденным солнцем, то есть родился бог Коляда. И декабрь, он назывался у нас колядником. Почему? Как раз в честь вот этого новорожденного бога Коляды, которое происходило в середине декабря, как ты сказала. Но праздновать зимние праздники начинали практически с первых чисел декабря. Начинались так называемые дни предколядья или святочные вечера. Это был очень важный момент в жизни людей, потому что в эти дни требовалось от человека осознать жизнь всего прошлого года, прошедшего года, чтобы в будущем не повторять ошибки, если таковые были. То есть требовалось переосмысление, и прежде всего переосмысление духовное. И в это время проводились всевозможные посиделки, причем отдельно молодые, женатые, старшие по возрасту люди. Там проходили игры, пели песни. И интересно, что в этих песнях пропевали все, чего бы не хотели люди, чтобы происходило в следующем году. То есть они таким образом отпускали все негативное за прошлый год. Это так называемые дни марных песен. Здесь же уходили страхи, сомнения, негативные какие-то ситуации, которые люди пережили. И все это еще отыгрывалось в разных харях. В это время появляются на улицах скоморохи и ряженые. И человек готовил те маски звериные или характерные какие-то человеческие типажи, которые он хотел отыграть и от которых хотел очиститься. Потому что маска – это была не просто маска или какая-то фигурка, это был как раз способ проработать собственные темные проявления. И потом, перед самим праздником Калиды, эти маски сжигались. В общем, в дни предколядия мы осознали нашу жизнь в завершающемся солнечном годовом цикле, прошли духовное крещение, выводы соответствующие сделали на будущее, старое ненужное оставили в уходящем цикле, хари сожгли и двигаемся дальше. А дальше, перед Калидой, требовалось избавиться еще и от старых вещей, которые за год накопились в доме и которые за год ни разу не пригодились. И тогда устраивались специальные базары. То есть приносил каждый двор, каждый дом приносил вещи, которые ему не нужны, раскладывались, и начинался поиск нового хозяина для вещи. Требовалось оставить свою вещь взамен той, которую ты выбрал, либо дать какую-то чисто символическую цену за это. То есть поделиться щедротой и суметь принять щедроту. И вот таким образом мы с вами плавно подходим к Карачуну. Так у славян назывался день зимнего солнцестояния, который в разные годы по-разному, вернее, приходился на разные даты, но в основном это было вот в наши дни с 20 по 22 декабря. А кто же он такой, этот Карачун? Это второе имя бога Чернобога, который считалось, что спускается на землю в дни зимнего солнцестояния, коловорота. И длится эта процедура 3 дня. Карачун является злым подземным богом и имеет слуг в образе медведей, буранов, и волков, метелей. Это мороз и холод, и убывающий день, и беспросветная ночь. Однако вместе с этим Карачун считается и справедливым богом, поскольку он не нарушает земные порядки просто так. И для того, чтобы защититься от гнева Чернобога, достаточно просто соблюдать правила и носить славянские амулеты и обереги. А вот дальше уже с 22 по 24 происходит сам солнцеворот, то есть дни рождения Калиды, дни рождения молодого солнца. Он в эти дни еще находится в мире Нави, но уже идет процесс его рождения. И вот для того, чтобы помочь этому процессу рождения, проявлению нового молодого солнца в явном мире, в эти дни нужно было жечь костры и жечь свечи. И в эти дни происходило рождение нового огня и рождение нового солнца. А каким образом зажигались вот эти самые огни, да, поддерживающие для костров? То есть старый огонь, он гасился в эти дни и зажигался новый. А вот как его зажигали? То есть в лесу находили сухое дерево, чтобы его срубить и получить полено, которое называлось бодняк, это дерево сухое. И прежде чем, вот, допустим, найти это сухое дерево и срубить его, да, это нужно было, во-первых, сделать засветло днем, и когда находили это дерево, чтобы его срубить, ему сначала поклонялись, приносили треба разные, иногда даже повязывали там разноцветными ленточками, и потом, значит, срубали и молча уже приходили в деревню и приносили это полено. Это мог быть, кстати говоря, и еще и большой пень, колода могла быть дубовая такая, она тоже вот называлась бодняк. А дальше уже трением с использованием бодняка разжигался огонь. И вот уже от этого огня жители деревни зажигали лучины и разносили их по домам. А также, значит, зажигались вот те самые костры, которые и горели в поддержку рождения нового солнца. И еще вот головней этого бодняка окуривали улья, а золой посыпали поля. Вот. А еще, да, а еще вот накануне Коляды, мне вот это очень нравится, пекли хлеба, варили сочево, это такая каша с медом и изюмом. Потом делали пирожки с творогом. Еще пекли лестницу из хлеба и сани из теста. Это символизировало восхождение Коляды из навного мира в мир яви. Еще делали булочки в виде спеленатого младенца. И в ночь перед рождением Коляды, в ночь перед рождением нового солнца, до появления новой звезды, выходили на улицу колядовщики. Они несли на длинном шесте звезду, крест в круге, или восьмиконечную звезду рода, и пели колядки. Таким образом, они призывали Коляду в явный мир. «Коляда, Коляда, накануне Рождества, тетенька добренька, пирожка-то сдобненько, не режь, не ломай, поскорее подавай, двоим-троим давно стоим, печка-то не топится, пирожка-то хочется». Итак, Коляду встречаем, год зачинаем, как говорится. Коляда нарождается в явном мире, как ты сказала, день прибыл на воробьиный скок или гусиную лапку, еще так говорили, и начинает разгораться новое солнце. «Пришла Коляда, отворяйте ворота, кто даст пирога, тому полон двор скота. А вин с овсом, коровенку с жеребцом, а кто не даст пирога, тому куричья нога, пес да лопата, да корова горбата. Зима за морозы, мужик за праздник, и праздник этот в самом разгаре. Праздник Коляда – это большое яркое праздничное действо, истоками которого являются наши вот древние славянские мифы. Один из них говорит о победе Перуна над силами тьмы в мире Нави и выводе оттуда наших предков, которых туда обманом заманили. Но мы сегодня не будем вам рассказывать о самих действиях праздника. Лучше бы вам в них поучаствовать лично, потому что это очень радостный и познавательный праздник, где есть все, ну и сегодня все это в один день. И колядная кощуна, и возжигание огня, и поход за бодняком, и сжигание его, обрядовое кормление мороза кашей, встреча Коляды, огненные мистерии, и ряжины, и хороводы, и многое-многое другое. А мы хотим обратить ваше внимание на такую важную составляющую этого праздника, как то, а что же закладывается на тонком плане в этот день. Что происходит? А происходит наполнение вот того очищенного в предколядье пространства, то есть сосуда, так образно говоря, новыми энергиями возрожденного солнца. Поскольку наступило вот такое время без времени, а что вот это значит время без времени? То есть произошло как бы обнуление, старое ушло, а новое еще только формируется, нарождается. И вот наступило время перемен, время волшебных дней и ночей после Карачуна. И вот в день Коляды можно зарядить год на успех нашими новыми планами, желаниями. И, конечно же, надо правильно настроиться на свет. Да? Да, Лена, мы к этому времени уже освободились от всего ненужного нам. Мы очистили тело, душу и дух. И теперь мы можем войти в новый мир с новыми целями и с новыми задачами. И сколько светлого сможем мы принять в свою жизнь, а столько, сколько темного мы из себя выдавили. Началось для нас, для всех, время созидательного воздействия на пространство. Мы можем простроить такой образ мира, каким мы хотим его видеть. Сейчас новое, молодое, народившееся солнце несет на Землю такую мощную энергию, что в ней есть все для жизни. Берите из этой энергии то, что нужно вам для счастливой жизни. И не забывайте о тех, кто рядом с вами. И не забывайте о месте, в котором вы живете. Творите шире. Наполняйте свое пространство новыми смыслами. Творите жизнь радостную. Угу. Ну и тут, как говорится, пошло творение. Кто во что гораст, на все лады, да? Тем более, что праздник продолжается, идут большие святки. Их еще называли «большие Велесовы святки». А что это за святки? Это, в общем-то, 12 дней, 12, точнее, святых вечеров, 12 святок, которые продолжались вот вплоть до Водокреса, это до 6 января, и посвящены они были памяти предков. Это чародейное время, когда вот свет нового солнца еще слишком слаб, чтобы разогнать всю тьму, да, как это было во времена, когда Сварог еще только ковал земную твердь. А врата, вот соединяющие Явь и Нафь, они в этот момент широко распахнуты. И святки эти делились на две половины – светлую и темную. Первая половина, включая щедрец, она была связана с Калядой и посвящалась будущему урожаю, там, гаданию девушек о замужестве, там, разным там, планам, пожеланиям благополучия. А вот вторая половина, она, начиная с новогодней ночи, была связана уже с борьбой Велеса с демонами кочного бога, то есть с бесами разными, и отсюда такое вот понятие, что в это время происходило такое некое бесчинство, да, и эта часть святок отличалась особенным разгулом нечисти, и с ней, естественно, нужно было сражаться под защитой Велеса. А вот что интересного и особенного вообще происходит в эти загадочные дни? И в эти дни раньше в деревнях ведь люди не работали. То есть, естественно, что зимой люди после сбора урожая, они уже отдыхали, да? И вот именно в эти дни они были такие праздничные, наряжались, ходили в гости друг к другу, навещали родных, там, почитали предков. И эта пора зимних святок, она еще была насыщена колядованием, ряжением, там, мистериями различными, играми, там, катанием на лошадях, санках, там, предсказаниями, приметами, гаданиями, там, песнями и так далее. В общем, время было такое достаточно веселое и радостное. Вот колядование – это самое интересное действие во время святок, на мой взгляд. В эти дни колядующие ходили по улицам и всем сообщали о рождении нового солнца. Они пели разные обрядовые песни на различные темы. Например, такая вот колядка интересная. «Коляда-моляда, прикатила молода. Мы нашли Коляду во Мироновом двору. Эй, дядька Мирон, выноси добро во двор. Как на улице мороз подмораживает нос. Не велит долго стоять, велит скоро подать. Или тепленький пирог, или маслица, творог, или денежку копьем, или рубль серебром». Да, веселые колядки. А вот еще, я думаю, такая тоже про Коляду славящая колядка – это «Коляда, Коляда, приходи издалека один раз в годок, полюбуемся часок, с морозом трескучим, со стужей колючей, со снегами белыми, с югой, с метелями, самокаты сани покатили сами, от села до села Коляда весела». Да, вот интересно, а почему вот все-таки обряды колядования – это самое такое интересное и занимательное для жителей деревень было, да? Я думаю, что, наверное, это связано с тем, что святки – это мистическая пора, и наши предки, они верили, что в этот день грань между миром живых и миром духов, то есть между миром Яви и Нави, она настолько истончается, что при желании эту грань можно легко пересечь. Потому что сам бог Велес – это бог трех миров. Он держит двери между Явью и Навью. А в эти дни считается, что врата между мирами открыты. И духи наших предков, которые уже ушли в Навь, они присутствуют в явном мире в эти дни. И к ним можно обратиться за помощью, за советом. Они в эти дни как раз помогают и подсказывают. А как они приходят в наш мир? В наш мир они могут прийти через ряжение в обрядах калидования. Вот это как раз то, что мы называем ряжеными. И они также приходят на святочные вечерки, которые проходят вот в эти святочную неделю. Вот. И обычно ряженые ходили артелью в несколько человек. И чаще всего несколько ряженых вели главного участника представления. Действо так и называлось – водить козу или водить медведя. Угу, водить козу, медведя. А почему водили козу, медведя вообще? Кто такие? Почему не знаю? Почему не знаю? Потому что коза, ну, существует такой миф славянский, что коза, когда еще только бог Коляда нарождался, молодое солнце еще нарождалось и находилось в мире Нави, коза спускалась к нему туда для того, чтобы помочь ему проявиться в явном мире. И я думаю, что теперь ее вот водят эти ряженые именно как оберег от нечистой силы. Ну а медведь, Лена, медведь – это же один из образов самого бога Велеса. Я так думаю, это мое мнение. Ну да, вот мне кажется, что то, что ты сказала, правильно, но вот еще, смотри, по народным поверьям, вот приход ряженых, он обязательно должен был принести счастье, здоровье, достаток в семью на весь будущий год, да? Говорили так, что Коляда придет, хороший год будет. Колядовщики в дом счастье несут. А и еще говорили, что вот чью хату коза минует, там целый год нелюдская жизнь будет. Поэтому, наверное, считалось, что коза приносит какое-то еще счастье в дом. И считалось, что, уходя из хаты, колядовщики забирали с собой несчастье, болезни и горе. И говорили: «Коза, ты с хаты выходи, беду выноси». Поэтому вот, наверное, несколько значений коза имела. Либо как бы от старого уже значения, такого древнего, уже перешли к более такому вот бытовому. Ну и потом мы же знаем, что в разных регионах, в разных районах праздновались все эти праздники по-своему, так как до них они дошли от предков. Поэтому имеет место и такое объяснение присутствия этой козы в этом празднике. Ну да, ну да. Вот колядка интересная. Коляда, Коляда, калачи, лепешки, свиные ножки. В печи сидели, на нас глядели. Уж ты, бабушка, подай, уж, сударушка, подай. Не подашь Коляду, я корову уведу. А что такое Коляда? Вот эти именно тексты, колядки. Что такое эти тексты, колядки? Из чего они состоят? Уж как шла Коляда из Новогорода, мы искали Коляду у Ивана во дворе, на Иванов двор на пяти столбах, на пяти столбах на семи верстах. Уж ты, батюшка Иван, шелковая борода, шелковая борода, позлощена голова. Ты не режь, не ломай, подавай весь каравай. Да, действительно, колядки, они разнообразные, как мы видим. И песни колядки, они имели разное содержание. Как правило, они там прославляли Коляду, прославляли хозяев дома, но в основном, как мы видим, такие просящие. А вот какая все-таки должна была быть структура колядки? Каждая колядка, она должна была состоять из нескольких частей. Первая часть – это сообщение о том, что идут колядовщики. Вторая, значит, это славление хозяев дома. Третья – это просьба одарить колядовщиков. И четвертое – благословление. Ну, благодарение, точнее. Как правило, они были такими сериями. Там один, допустим, он сообщает, что идут колядовщики, другой там славит хозяев, там третий там одаривает, просит подарить, либо все вместе томят Коляду. То есть вот это называлось томить Коляду, выпрашивать различные подаяния. А вот, например, славление хозяев, оно вот выглядело следующим образом. Ходила Коляда в круг Иванова двора, а среди его двора три высоких терема о 12 венцах золотых верхах. Как в первом терему светил месяц в окне, во втором терему красносолнышко, А в третьем терему часты звездушки, румяны зорюшки. Светил месяц в окне сам Иванушка, красно солнышко его хозяюшка. Часты звездушки их ребятушки, румяны зорюшки их дочишки. Вот как видим, здесь вот прославили, можно сказать, красиво всю семью, да, от хозяина до детей. А вот просьбы калядовщиков, они вот выражались вот таким следующим образом. «Калят, калядин, я иду к вам не один. Тетушка добренька, дай кусочек сдобненько. Не режь, не ломай, лучше весь подавай. Если крошечку уронишь, со двора нас не прогонишь. Где блины, там и мы. Где оладьи, тут и ладно. Где пирог с крупой, там и мы с рукой». И вот, значит, как правило, хозяева подавали калядовщикам, угождали им. А вот если вдруг бывали случаи, что хозяева там не угождали калядовщикам или да, вообще там их прогоняли со двора или не пускали на двор, то в их адрес могли прозвучать и следующие калядки проклятица: «Уж дай им свороже, по спине и по роже, разрази их, Перун-батюшка, пустой мешок, дырявый горшок». Вот такие вот могли прозвучать, ну и прочие. Но, как правило, хозяева были радушные и угождали, и довольные калядовщики, они уходили со двора и благодарили их соответственно, да. «Уж дай ему Бог, зароди ему Бог, чтоб рожь родилась, сама в гумно свалилась, из колоса осьмина, из полузерна пирог, с топорища длины, с рукавицу ширины». Вот такая мистерия проходила, да, калядование. В общем, в обряде калядования песни, вот калядки, они содержали своего рода вот такой вот процесс обмена дарами, то есть дар на дар. Калядующие дарили крестьянскому дому там известие о народившемся солнце, да, приносили в дар вот это известие. Дарением служило вот те пожелания благополучия на целый год, да, а хозяева в ответ одаривали их пирогами, ватрушками, там, печеньками, козульками, ну, иногда даже деньгами. А зачем рядились в личины в обрядах калядования на празднике Калиды? Да, действительно, зачем? Хороший вопрос получается. И если, чтобы узнать, наверное, я так думаю, причины, зачем, да, нам, наверное, надо посмотреть на те традиции, которые дошли до сегодняшнего времени. И либо описание этих традиций посмотреть, либо там, поучаствовать в этих обрядах и самим узнать, зачем это происходило, да? Давай посмотрим с тобой, какие вообще были обряды калядования, как рядились, во что рядились, и для того, чтобы эти причины увидеть, давай рассмотрим несколько примеров обрядов. Ну вот личины, в которые рядилась молодежь на Калиду, они сильно отличались от праздничных костюмов, в которых ходил остальной народ, который не принимал участия в калядовании. И обычно, если вот посмотрим мы картинки старинные или рисунки какие-то, где изображались калядки, то мы видим, что вот эти вот образы этих личин, они не просто какие-то страшные, они просто пугающие. И делали из бересты маску на лицо, на ней рисовали лицо, чем страшнее, тем было интереснее. Одежду выворачивали наизнанку, мазали сажей, лицо мазали сажей так, чтобы нельзя было узнать. И молодые переодевались стариками. И главное правило здесь, ну вот этого костюма, который делал для себя калядующий, главное правило было такое, чтобы его нельзя было узнать. И обычно делали эти личины даже не похожими на человека, выбирали костюмы так, чтобы не походить на себя в обычной жизни, и обычно вот эти вот маски или фигуры калядующих, вот эти личины, они были полуживотные, полуптица, либо на каком-то длинном шесте птичья голова, хотя тело большого животного, либо какой-то зверь вообще, которого в природе нет. То есть максимально старались сделать так, чтобы их нельзя было узнать. Ну да, получается, что одна из причин одевание вот таких вот личин может быть тем, что наши предки обращались вот к такому ряженью, потому что боялись нечистой силы, которая там с увеличением темного времени суток активизировалась. И вот если нарядиться и скрыть себя вот под такой личиной, то нечистая сила не узнает и не причинит зла, да? Вот это вот как бы одна из причин. И вот еще можно обратить внимание, что вечера, когда ряженые ходили по деревне, имели вот даже такое название, как «страшные вечера». А другая причина, я думаю, еще может быть такая, что вот когда человек так обрядился, да, он, получается, остается неузнанным, да, он находится под личиной, и поэтому он может себя вести достаточно свободно, раскрепощенно, да. И он, можно сказать, мог выкидывать разные коленца, да? И, наверное, вот ряженые позволяли себе многое. Они могли там, например, высмеять барина, да? И они как бы играли разные сценки и могли вытворять что угодно. Ну и плюс остальным было весело. И вроде бы еще есть причина, что это могло быть одним из способов очиститься перед таким другим важным святочным обрядом, как гадание. Вот такие вот могут быть причины. Ну и еще одна из причин, по которой одевали различные костюмы, то есть рядились в различные образы, это то, что во время коледования очень часто разыгрывались различные сюжеты. Ну, допустим, такая могла быть история разыграна, как двое ряженых одевались козой да медведем. У козы обязательно должны были быть поверх маски рога, а у медведя вывернутый наизнанку полушубок. И медведь с козой плясали под песни молодежи, а потом коза неожиданно умирала, то есть падала на пол избы. А потом она воскресала и продолжала свой танец. И таким образом, вот ряженые в эти костюмы, они показывали, что происходит бесконечная смена времен года. И подчеркивали, вот это как раз время коледования, приход нового солнца Коледы. Ну да, в общем-то, были еще такие забавы частью обряда рождения нового солнца, поскольку славяне, жившие в ладу с природой, еще и верили, что для рождения чего-то нового старое непременно должно уйти в прошлое, то есть умереть, да? Потому и изображали ряженых духов предков, уносящих внафь вот старый год, старое солнышко, которое вновь встретит только на следующий год, да, следующей зимой. Поэтому, наверное, вот это было в помощь рождению новому, молодому, зимнему солнцу, да? Вот, и вот в обряде козы это прослеживается, да? А вот еще интересную информацию мы с тобой можем почерпнуть, обратившись к трудам Светланы Васильевны Жарниковой. Вот интересно, что она пишет о зимних праздниках, в том числе о том, кто же такие вот ряженые. И если мы посмотрим восточнославянскую дохристианскую картину мира, то там четко прослеживаются два временных цикла года. Это период от зимнего солнцестояния, то есть вот нашего случая 22 декабря, до летнего солнцестояния 22 июня. И период от, наоборот, 22 июня до зимнего 22 декабря. И вот начало каждого из этих циклов, оно было четко обозначено календарными обрядовыми действиями. Вот в нашем случае будем рассматривать это зимними святками, да? И вот судя по некоторым реликтам обрядам, а также вот по тем имеющимся скандинавским материалам, в глубокой древности зимние святки длились полный лунный месяц или 28 дней. Вот как, например, у шведов известно, были такие праздники, как праздник Йоль. И там, значит, тоже существовали скандинавские святки. Они длились 3 недели у них и были посвящены божествам, связанным с миром мертвых, с миром предков, то есть тем светом и еще мировым дредом. Но восточнославянские святки, они тоже связаны с культом мертвых, с миром ушедших на тот свет. И вот именно в эти дни в мир живых возвращалось светье, то есть умершие, души которых на время святок вселялись в тела их потомков ряженых. И вот судя по северорусскому материалу, рядились, ну, во всяком случае, это в древности так было, именно самые родовитые и знатные, то есть те, чьи роды были самыми старыми в данной общине, либо деревне, либо селе. Лена, а поясни, пожалуйста, кто такие свитьё? Так, да, вот кто такие свитьё? Дело в том, что время движения солнца на юг считается темной половиной года, и вот умершие в это время подлежит возврату в этот мир, да? А вот движение солнца к северу, то есть от зимнего до летнего солнцестояния, то есть от 22 декабря до 22 июня, оно считается светлой половиной года, да? Это как бы день богов. И умерший в это время, он не возвращается в этот мир. И вот эти предки, они как раз являются свитьём, то есть те, кто умерли в светлую половину года, в день богов, то есть с 22 декабря по 22 июня. Понятно. Получается, что в зимние святки к нам приходят души тех предков, которые умерли в светлую половину года, то есть в день богов. Понятно? Да, да, вот как раз к нам приходит свитьё. И, в общем-то, общеизвестно еще, что в народном представлении у мертвых нет обычного земного тела, то есть у Нави нет облика. Поэтому они могут прийти в этот мир, только позаимствовав у кого-то из живых его плоть. И вот еще исследованиями Виноградовой подчеркивается, что ряженые и нищие являются вот теми ритуально значимыми людьми, при посредничестве которых можно связаться с миром умерших. И вот здесь стоит отметить, что вот русское слово «нищий» соотносится с древнеиндийским словом «нистьяс», что значит «чужой», «нездешний». И в целом аналогично понятию «ряженый». Да? И вот Виноградова, например, также считает, что, по-видимому, можно разделить мнение ряда специалистов о том, что есть основания, в том числе и языковые свидетельства, предполагать, что нищие и ряженые воспринимались как заместители умерших, а щедрое их одаривание, вот то, что мы видим в обрядах, да, как отголосок поминальных жертвоприношений. Может быть, у нас поэтому такое отношение к нищим, я имею в виду, ну, действительно, к настоящим нищим, то есть к людям, которые попали в действительно сложную жизненную ситуацию, а не про попрошаек, я сейчас говорю, которые у нас, ну, ходят по улицам. Ну да, прослеживается такая параллель, действительно, да. Ну, что еще мы можем узнать? Вот такое восприятие ряженых долго дошло практически вот до наших дней. И вот согласно данным, полученным фольклорно-этнографическими экспедициями, вот даже в 20 веке некоторые помнят о таких обязательных персонажах святочного ряжения, как предки, то есть старцы, покойники, там, нелюди, чужаки, нищие и даже вот как бы высокие старухи, да, какие-то вот еще были, вот так, такие образы ряженых. И вот смотри, для того, чтобы душа живого человека, отдавшего на время святок свое тело предку, не осталась навсегда на том свете, ряженым, кстати, категорически запрещалось называть себя по имени, то есть узнавать себя. То есть никто не имел права вот ряженых назвать по имени и узнать их, понимаешь? Из-за нарушения вот этого запрета провинившегося даже били смертным боем, так как считалось, что душа вот поименованного может не вернуться в его тело, занятое на время святок кем-то из его предков. Вот такой был вот серьезный запрет. Вот, и такое положение, оно могло принести общине неисчислимые бедствия, если это произойдет, так как в дни святок все жили по законам перевернутого мира, то есть мира предков. И вот именно об этом свидетельствуют воспоминания вот тех стариков и старух из разных районов Псковской области, которые, в общем-то, еще вот помнят об этом даже в 20 веке, то есть из поколения в поколение, наверное, эти знания передавались. И вот они отмечали, что ряженых называли дедами, что они ходили молча или выли по-собачьи, кланялись до земли, что их лица были вымазаны сажей, что они были не смешны, а вызывали уважение и страх, что их ждали в каждом доме и готовились к этой встрече. Да, мы с тобой об этом говорили, и как они выглядели, рассказывали, и как их встречали, тоже говорили. А вот смотри, еще интересно, например, вот Светлана Васильевна пишет, что даже в 1996 году в деревне Журавлев-Конец Гдовского района Псковской области фольклористам сообщили, что те, кто рядился на святки, обязательно должны были обливаться тремя ведрами колодезной воды, то есть воды, рождающейся и протекающей под землей. Вот такие рекомендации были интересные. Ну, видно, люди понимали, что они в эти дни могут нацеплять на себя темные энергии. А еще, может быть, они использовали этот способ обливания водой и как способ разделиться с навным миром. Может быть, вот так? Да, возможно, потому что, понимаешь, смотри, сколько дней им приходилось вот участвовать в этих обрядах, да, наверное. Вот. Даже если они не каждый день участвовали, да, то как бы чтобы вот, да, себя обезопасить. Что еще мы можем здесь познать? Жители того света, проведав вот своих потомков и наградив, либо наказав их, да, обязательно возвращались в свой мир. А живые, в общем-то, должны были делать все для того, чтобы ни в коем случае ни одна мертвая душа не осталась в нашем мире. И, вероятно, вот объяснение всему вот этому комплексу верований, да, и соответствующих обрядовых действий, о которых вот мы сегодня говорили, да, надо искать где-то в глубинах тысячелетий, когда они только зарождались. И, наверное, скорее всего, в таком поиске невозможно обойти вниманием вот те индоевропейские мифы, как Ригведа, Махабхарата и Авеста. Я думаю, что многие из наших слушателей, те, кто смотрели известный сериал «Махабхарата», а может быть, даже кто и читали «Махабхарату», помнят, как царь Юдхиштхира спрашивает своего наставника Бхишму и о том, что называется неприходящим, откуда нет возврата, и что называется приходящим, откуда возвращаются снова. И он же говорит смертельно раненому Бхишме: «Тебе осталось жить немного дней, пока направляется к югу Творец Света. А когда северу повернет владыка, ты пойдешь путем высочайшим». То есть Бхишма в этом эпизоде, мы видим, силой воли задерживал свою смерть до начала светлой половины года. Можно, Лена, можно предположить, что Бхишму ждал время после 22 декабря, то есть ждал начала светлой половины года, чтобы получить для себя возможность не рождаться больше в нашем мире. Да, получается, что так, чтобы как раз вот быть вот тем светьем, которое не рождается уже в нашем мире, а может посещать своих предков и проведывать, и помогать им, да? Ну, что еще мы можем здесь из пояснений Светланы Васильевны взять? Вот дело в том, что в ведической традиции время живых, умерших и богов было различным. Вот сутки предков – это был месяц вот для нас. Да? У предков сутки, а у нас месяц, где 14 дней – это день, а 14 дней – это ночь. Вот, а сутки богов – это год, где день – это светлая половина года или движение солнца на север вот с 22 декабря до 22 июня. А вот ночь – это темная половина или движение солнца на юг уже с 22 июня по 22 декабря. И вот во время святок предки, которые вот обрели вечную жизнь и блаженство в мире богов, как раз и могут прийти на свой день. То есть они могут прийти на день, днем является это вот 14 суток, или на сутки, то есть на 28 дней, да, к потомкам, чтобы подарить им плодородие, счастье, здоровье, или же наказать их за провинности. И вот здесь вот как раз вот очень хорошо мы можем проследить, то есть что получается, что светье могло прийти к нам, чтобы проведать своих потомков, либо на 14 дней, либо на 28 дней, да, Татьяна? Да, Елена. Так. И тогда получается, смотри, что они могут, в принципе, вот тот период, когда вот святье может приходить, он не только заканчивается после Велесовых святок, он может продолжаться еще практически вот до 20-х чисел января, да? Ну, а там день зимнего бога Перуна, поминовение предков, они как раз вот там будут в тему. В эти дни. Вот, да-да-да, вот получается, что так. Ну, в общем, подводя итоги, можно сказать, что, судя по всему, в основе восточнославянских календарных вот обрядов, отмечающих такие важные моменты года, как вот зимнее солнцестояние, лежали те же мировоззренческие установки и те же как бы мифологемы, что зафиксированы в ведических текстах, это вот Ригведа, Махабхараты и Авесты. То есть каждый умерший в день богов обретает вечную жизнь в мире богов, и реинкарнации в мире людей не подлежит. И вот им посвящены святки, время, когда они могут посетить своих потомков вот, в качестве вот того святье, о котором мы и говорили. Вот. И так как души на том свете изначально имели световое или огненное воплощение, то и во всех вот зимних святках живые люди приобщались к миру умерших через все три ипостаси огня. Вот, собственно, огонь, солнце, там, костер, воду, несущее в себе тоже потенциально огонь, дерево, это трением которого друг от друга получает ритуальный живой огонь. И вот это вот, эти все элементы, они мы и видим вот во всех этих обрядовых праздниках зимних, да, вот на Купалу, в этих в святках мы это тоже наблюдаем. То есть все эти три элемента, они присутствуют на зимних праздниках славян, да? Да, Лена, я хочу тебя искренне от всего сердца поблагодарить за эту информацию. Очень полезно, познавательно и очень глубоко. И вот я думаю, именно вот эта информация, она позволит нам глубже посмотреть на то, что происходит вот в эти дни. Потому что за последние годы, может быть, столетия, все-таки истинный смысл происходящего был утерян, и оно уже сейчас выглядит просто как, ну, какое-то развлечение. А на самом деле, как вот ты сейчас все это рассказала, за всем этим кроется очень глубокий смысл. И когда сейчас вот эта информация является нам от предков вот именно в эти дни, я так думаю, что это они нам передают. Вот, и уже у нас есть возможность, опираясь на эту информацию, эти дни уже наполнить другим истинным глубоким смыслом. Да, я с тобой соглашусь, и мне бы хотелось бы поблагодарить не меня, а вот Светлану Васильевну, да, Жарникову, вот светлая, да, ей память за вот эту и, информацию, да, которую вот мы и озвучили сейчас. Да. Про коледование мы с тобой рассказали. А что еще интересного происходило на Велесовы святки? Ну, были еще такие была такая древняя традиция, как вечерние посиделки. И вот именно на большие Велесовы святки до самого водокреса и собиралась молодежь на супрятки. Супрятки? А что это за слово такое? Что оно обозначает? Ну, супрятками назывались вечерние посиделки, когда девицы собирались в теплой избе, пряли лен, гадали, вели разговоры о парнях. На супрятки красиво наряжались, девицы брали веретенцы с напряденными уже нителями, чтобы показать свое мастерство, потому что на супрятки часто заглядывали парни даже там из других деревень. И эти посиделки были часто игривыми. А уж когда приходили парни на женские посиделки, то там, значит, уже им становилось не до работы, да? И чтобы девушек в игры и танцы вовлечь, вот парни могли и прялку спрятать, и веретено отнять, там, кудель поджечь. И девушки выкупали веретена поцелуем, после чего вот начинались игры, песни, танцы. А на этих вот посиделках парни выбирали невесту, красавицу да рукодельницу. Вот так проходили вечера до самого водокреса. И вот в это время складывались многие пары. И аккурат уже после водокреса наступала пора зимних свадеб. А еще в это время много гадали. И девушки обычно гадали на суженого. Какой он будет, откуда придет. И даже можно было узнать, как будет его имя, как будут его звать. Угу. Да, действительно, на большие велесовые святки, конечно же, непременно гадали. И вот такие гадания, они считались особо точными, но требовали и осторожности. Предсказаниями вот в волшебные святочные вечера занимались не только девушки, там, не только молодежь, но и главные мужчины и женщины в семье. Например, глава семьи, он предсказывал, будет ли хорошим урожай, каким будет здоровье домочадцев и так далее. Но, конечно же, чаще всего гадали молодые девушки вот, о замужестве, о женихах. Они, как правило, собирались на топленой бане непременно нечетным числом. И подле гадающих кочергой или лучиной чертили вот такой обережный круг, распускали косы и снимали украшения. А способов святочных гаданий было много. И на свечах гадали, и на воске, на зерне, там подблюдные гадания были. И девицы ведали много таких способов. Они пели подблюдные песни, раскладывали бобы, капали воск в чашу с водой. В общем, иногда даже вот на супрятках гадали на ниточках, вот, которые они сплели сами, вот называется еще так, спреденных на опак, значит, веретено девушка крутит противосолонь левой рукой. И две вот нити девица нарекала своим именем и именем парня, что ей люб, бросала эти нити в таз с водой и смотрела, вместе ли поплывут эти ниточки, то есть ждать ли ей свадьбы с милым в будущем году, да? И вот наиболее точные или сильные дни для таких предсказаний, гаданий, были с 20 по 25 декабря, с 31 на 1 декабря и с 5 на 6 января. И здесь мы с вами подходим к вершине святок. Переход от светлых к темным, и пик этого – Щедрец, выпадает на 31 декабря. Это был центральный день велесовых святок. А Щедрец – это то, что сегодня называем мы Новый год? Да, да. Щедрец – это то, что сегодня мы празднуем как Новый год. А на самом деле это славянский праздник Щедрец. Угу. Значит, как там у нас в карнавальной ночи? У нас есть установка весело встретить Новый год, то есть Щедрец. Так, и что я здесь хочу сказать? Товарищи, дорогие радиослушатели, есть установка весело встретить Новый год, то есть Щедрец. Это на нас, так сказать, накладывает и в то же время от нас требует. Мы должны провести это мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать. Необходимо приложить игру фантазии, чтобы в соответствии со сметой провести наше мероприятие, так сказать, на высоком уровне, товарищи. И главное, понимаешь, серьезно, Татьяна. Хорошо, Елена, принимается к исполнению. Но «Щедрый вечер» никогда не проводили серьезно. Его, наоборот, проводили всегда очень весело и никогда не проводили буднично. Всегда одевали специальные красивые наряды, красивые одежды, по такому случаю приготовленными. И в этот вечер было принято ходить в гости к родителям. То есть женатые дети ходили в гости к родителям. А вообще вечер было принято проводить в кругу своей семьи и приносить родителям подарки. Накрывали очень богатые столы, и требовалось, чтобы на столе стояло не менее 12 блюд. И в этот вечер, Щедрец, существовал такой обычай. На накрытом столе зажигали свечу. Хозяйка давала блин хозяину дома и отправляла его в хлев, чтобы он накормил скотину, и наказывала ему: «Бери его, этот блин, и обойди все подворье, дабы все плодилось, родилось и водилось, и чтобы все было полное, круглое и щедрое, как этот блин в щедрый вечер, а после отдай его скотине, чтобы она его съела». Угу. Ну, Щедрец, он знаменит не только праздничным пиром, но он еще знаменит своими щедровками. Перед пиром необходимо было повеселить народ щедровками. Состав ряженых, он был такой же, как и на Коляде. То есть колядовщики подходили к дому, либо еще к толпе людей и пели «Щедрый вечер, добрый вечер». А хозяева спрашивали: «Кто идет? Бог. Что несет? Пирог». Дальше клядовщики пели «Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье, что ты, тетка, наварила, что ты, тетка, напекла, неси скорей до окна, не щипай, не ломай, а по целому давай». Ну, а затем калядовщики начинают, как всегда, каляду томить, то есть выпрашивать гостинцев у хозяев, жалуясь на то, что шли издалека, у козы ноги болят и так далее. Ну, хозяева для начала упираются, отшучиваются. Тогда ряшенные приступают к пению щедровок, которые содержат в себе уже такие вот шуточные угрозы, как типа того «Щедрик-ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, колечко колбаски, матушка-сударушка, подай пирожка». «Не подашь пирожка, не родишь сынка, а родишь девицу расчерепицу, не шить, не ткать, помелом махать». Вот такие вот были щедровки. А вот еще щедровочка. «Щедровочка щедровала, под оконце подбегала. Что ты, тетка, наварила, что ты, тетка, напекла? Выноси нам поскорей, не морозь людей». А вот смотри, что получается. Получается, что вот Новый год, щедрый вечер, о котором мы рассказывали, то есть щедрец, это единственный славянский праздник, который отмечается на государственном уровне в славянских государствах аж по всему миру и по сию пору. Вот так получается. А любимым персонажем этого праздника в наши дни является Дед Мороз. Но нашим предкам Дед Мороз представлялся совсем иначе. Они его видели вредным, косматым старикашкой с клюкой в руках, встреча с которым могла быть смертельно опасной. Мороз был един в четырех лицах. Он же Студенец, он же Зюзя, он же Дед Трескун, он же Карачун. И это все духи холода и прообразы современного Деда Мороза. И он же еще и бог лютого холода Морок, который ходит по селениям, насылая крепкие морозы. А поселяне, желая оградить себя от этой стужи, ставили на окна подарки – блины, кисель, печенье, кутью. А вот теперь этот Морок, холод, превратился в доброго старика Деда Мороза, который сам раздает подарки. Вот такая трансформация. И считается, что таким стал именно Морок, причем совсем недавно, в середине XIX века. Но еще образ доброго Деда Мороза связывают вот с древнеславянским богом Велесом. И, наверное, я думаю, это не случайно, ведь вот именно в этот период идут Велесовы святки, да, и волшебные свойства Деда Мороза также идут от бога Велеса. Ну, волшебные праздники декабрьские у нас перешли теперь уже в январские, и еще один важный праздник начинает этот январский цикл. В это время, Лена, очень много праздников. Ты сейчас о каком говоришь? Ну, я бы, чтобы завершить наши так, велесовые святки, поговорила сейчас о празднике Водокрест. Вот он последний день Велесовых святок, который отмечается вот 6 января, этот праздник Водокрест. Это пора, когда закрываются врата Нави, которые были открыты в пору Велесовых святок, а мир Яви приобретает уже с этого времени обычную упорядоченность. То есть о сию пору искра небесного огня, который назывался Кресом, да, из сворожей кузни она падает в воды земли, наделяя их чудодейственными свойствами. И еще в это время Велес, податель здравы, благословляет все земные воды, дабы всякий, омывшийся в них в этот день, исцелился от разных недугов. И совершается на берегах водоемов и у специально там прорубленных во льду прорубях, либо у колодцев или священных там незаверзающих источников, обряд водосвятия. А как он совершается? То есть, раскалив на огне кусок сварожьего железа, его торжественно соответствующими славлениями опускают в воду, которая, согласно уже, значит, народным верованию уже обретает в этот день особую силу и становится могутной да премогутной, как говорили, целебной, очищающей тело и душу. И вот что еще важно вот, обратить внимание в этом празднике. Ряженые, они заканчивали хождение в этот день. И вот те, кто обрежались вот в те личины, о которых мы говорили, выходцев из Нави, вот они обрежались на Калиду и во время Велесовых святок, они смывают в себя вот остатки тех Навьих чар, которые их связывали с миром Нави. То есть таким образом они отпускали вот души предков. И как писала Светлана Васильевна Жарникова, в русской народной традиции ряженые на водокресье обязательно купались в проруби, возвращая тому свету душу предка, которому одалживали на время святок свое тело. Сделать это, конечно, надо было необходимо, так как с древнейших ведических времен считалось, что кратчайший путь души на небо в обитель богов и предков – это погружение в речные или морские воды, впадающие в конечном итоге в реку Вечности Млечный Путь. Вот они и погружались в прорубь, получается, вот что мы видим, да? Вот в проруби купаться в эти дни имеет очень большое влияние на весь организм человека, потому что в эти дни идет во Вселенной очень сильный поток энергии от нового нарожденного Солнца. И это время как раз хорошо для того, чтобы работать со своим внутренним миром, то есть обнулять себя и начинать новый цикл жизни. Вода в эти дни обладает свойствами структурировать вас и приводить в гармонию. В эти дни нужно себя очищать, ходить в баню, а если есть возможность окунуться в природный водоем, то это вообще замечательно, потому что таким образом вы в полной мере испытываете на себе воздействие вот древних обрядов наших предков. И знаете, что происходит, когда погружаешься в духовное наследие своего народа? Многое отпадает, как шелуха с луковицы, за ненадобностью, и многие вещи начинаешь видеть четче, и появляется совсем другое ощущение себя в этом мире. Попробуйте! Сказки, пословицы, поговорки, традиции, праздники – все вам в помощь в нынешние волшебные дни. Да, ты действительно права, все нам в помощь. Ну, о традициях зимних новогодних праздников славян много еще можно чего рассказывать волшебного и чудесного. И что мы не поведали вам в этой передаче, наши дорогие радиослушатели, мы расскажем вам в следующее воскресенье. Продолжение следует. А теперь мы прощаемся с вами. С вами было Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим», и мы, ее ведущие, Татьяна Беленко и Елена Сидорович. Волшебных вам дней, с Калидой вас, всех благ, до новых встреч. До свидания, дорогие радиослушатели, до новых встреч. Всего вам доброго. Штурмовать далеко море посылала нас страна.